Глава 50. Карина. «Ну как? Не слишком вызывающе?» — интересуюсь я, оглядываясь на Эдика, который согласился быть моим спутником на сегодняшнем мероприятии. «Ты шикарна, Кариночка! Просто шикарно!» — воодушевленно отзывается он. «Я всегда говорил, что с такой фигурой нужно носить более глубокое декольте. А это платье просто создано для тебя!» Снова окидываю придирчивым взглядом отражение в зеркале. И, кажется, уже в сотый раз за вечер поправляю тонюсенькие лямочки, на которых держится мой провокационный наряд. Нет, в целом платье вполне приличное. Длинное, не слишком обтягивающее и, безусловно, стильное. Но вот вырез меня немного смущает. Слишком уж он глубокий и волнующий. Да, скажут, что Гольдман пришла искать себе нового мужа. Нервно шучу я, взбивая прическу. «Карин, прекрати заморачиваться!» — одергивает меня Эдик. «Ты красивая женщина, и это нужно демонстрировать!» «Ладно, пошли!» Устав от сомнений, я подхватываю клатч и направляюсь к выходу. «Гулять-то гулять!» Мы с приятелем выходим на улицу, где нас уже поджидает водитель, и, сев в автомобиль, погружаемся в обсуждение литературы. Мы оба читаем много и запойно, поэтому темы для разговора никогда не иссякают. Все-таки для писателя нет лучшего друга и собеседника, чем человек, увлеченный книгами едва ли не больше, чем он сам. Машина притормаживает у ресторана, и Эдик, будучи заправским джентльменом, первым выскакивает наружу и галантно распахивает передо мной дверцу. «Спасибо», — улыбаюсь я, подхватывая его под руку. «Ты лучший кавалер, с которым мне доводилось выходить в свет». Приятель довольно хмыкает и подружески похлопывает меня по руке. «Дескать, не дрейф, Гольдман, я буду рядом». Назвав свои фамилии охранником, стоявшим на входе, мы с Эдиком минуем длинный холл с лестницей и, наконец, попадаем в основной зал ресторана. Просторный, ярко освещенный и декорированный по последнему слову моды. Столы ломятся от закусок. Гости разодеты так, словно пришли на дизайнерский показ, а от изобилия предметов искусства разбегаются глаза. «Ты же понимаешь, что вся эта роскошь организована на наши средства?» Озираясь по сторонам, скептически выдает Эдик. «Конечно!» Усмехаюсь я, подхватывая бокал шампанского с подноса мимо идущего официанта. Благотворительность — это ведь тоже бизнес. Если фонд не будет ублажать своих меценатов, то они сразу найдут, куда еще пожертвовать свои денежки. Тщеславие — основа человеческой сущности, и попечители умело этим пользуются. «Тут не поспоришь», — вздыхает приятель и, кинув короткий взгляд влево, полушепотом добавляет. «Держись, Карина Владимировна, прямо на нас движется чета Усмановых. Сейчас будет весело». Шамиль Усманов — это давний деловой партнер Олега. А его жена — жадная до горячих сплетен болтушка. Поэтому я даже не сомневаюсь, что в разговоре с ними тема не раз и не два коснется моего бывшего мужа. И, соответственно, развода. На секунду прикрываю веки, мобилизуя внутренние силы. А затем натягиваю на лицо вежливую улыбку и бросаюсь в бой. Настало время срывать пластырь, о котором говорила Инесса. Я готова. Я справлюсь. Спустя 40 минут формальные беседы, сочувственные взгляды и бестактные вопросы типа «А правда ли, что Олег Константинович скоро снова женится?» наконец остаются позади. И я, расслабленно выдохнув, заливаю в себя второй по счету бокал шампанского. «Ты неплохо держалась, Карин», — подмечает Эдик, который все это время находился рядом. «Вот только твой ответ супруги Стругацкого выйдет тебе боком». «А что я такого сказала?» — удивляюсь я, удовлетворенно ощущая, как алкоголь ударяет в голову. «Ты назвала ее любопытной Варварой и посоветовала укоротить нос», — посмеивается он. «А учитывая то, что по этой даме давно плачет ринопластика, твои слова она вполне могла воспринять как личное оскорбление». «Плевать, что она думает», — равнодушно отзываюсь я. «По рукам, которые лезут мне в душу, я безжалостно бью. Пускай зарубит это на носу». «Да отстань ты уже от ее носа», — ржет Эдик, и я вслед за ним закатываюсь идиотским смехом. «И вот мы». Два взрослых, уважаемых человека. Стоим посреди торжественно украшенного зала и хихикаем, будто накурившиеся подростки. Вроде бы приятель не сказал ничего такого, но смешно аж до спазмов в животе. А от недоуменно осуждающих взглядов, которыми нас окидывают чванливые представители светского общества, становится еще смешнее. Впору ложиться на паркет и дрыгать лапками от удовольствия. Однако секундой позже, когда мой бесцельно блуждающий по залу взгляд цепляется за смутно знакомую мужскую фигуру входа, смех мгновенно обрывается. Так резко и без перехода, словно мне кулаком в грудь прилетело. «Как там было у Крылова? В забудыхание спёрло?» Вот у меня, кажется, именно так. Легкие перестали функционировать, а обезумевшее сердце рвется наружу. Вот-вот грудную клетку проломит. Смотрю на Богдана, и меня обдает таким сильным ощущением дежавю, что руки сами собой начинают дрожать, а глаза медленно, но верно выползают из орбит. Я окунаюсь в былое, сладкое, и вместе с этим болезненное. Вновь и вновь проживаю миг, который стал решающим во многих отношениях. Погибаю, травлюсь ядом нежных воспоминаний, мучаюсь, страдаю. Но все равно, как какая-то мазохистка, продолжаю таращиться на парня из прошлого, совершенно не переживая о том, что он того и гляди заметит меня. Обомлевшую, перекошенную от удивления и растерянную. 2 года назад Богдан пришел на день рождения фонда ради нашей встречи. Сам тогда в этом признался. А сейчас? Что он здесь делает сейчас? Неужели тот его благотворительный взнос не стал последним? Боже, боже мой! Кто бы мог подумать, что судьба сыграет злую шутку и столкнет нас вновь? Ведь столько воды утекло. несколько лет миновало, и тут вдруг такая встреча. А я от волнения языком еле ворочаю. Ни вдохнуть, ни продохнуть не в силах. Вся одеревенела. Поверить не могу. Передо мной Богдан. Молодой, высокий, привлекательный. Красивый аж до скрежета стиснутых зубов. Даже красивее, чем в моих воспоминаниях. А еще возмужал, конечно. В плечах раздался и волосы немного отрастил. Теперь вместо ежика у него модельная стрижка с выбритыми висками. Пока я гляжу на Богдана, улыбающегося и приветствующего знакомых, весь остальной мир стремительно теряет краски, делается неважным, выцветшим и блеклым. Однако стоит женской руке с длинными алыми ногтями по-хозяйски опуститься на лацкан его пиджака, как поле моего внимания мгновенно расширяется. Теперь, помимо Богдана, я вижу его спутницу. Ухоженную, фигуристую, в кроваво-красном платье в пол. Беглого взгляда на ее аристократически вылепленное лицо достаточно, чтобы понять 2 важные вещи. Во-первых, присутствие на подобных светских мероприятиях ей не в новинку. Девушка держится с достоинством, но без излишнего энтузиазма. Вежливо, но в то же время горделиво. Идеальное сочетание вовлеченности и равнодушия. Во-вторых, с Богданом их связывают далеко не шапочное знакомство. То, как она на него смотрит, как держится за его локоть, как наклоняется к его уху с интимным шепотом на губах, говорит о многом. Вне всяких сомнений, эти 2 пара. Не знаю, насколько прочная и давняя, но точно пара. Вы рассмеетесь, если я скажу, что это открытие меня ранит. Добавляет боль и острое желание поскорее залезть под стол, чтобы скрыться от посторонних глаз. Знаю, что рассмеетесь, потому что это глупо, ненормально и выходит за границы всякой логики, даже женской. Понятное дело, я не думала, что все эти годы Богдан тосковал по мне и оплакивал наши несостоявшиеся отношения. Я знала, что он наверняка живет полной жизнью, встречается с женщинами, занимается сексом, возможно, даже кого-то любит. Но одно дело просто знать, и совсем другое — убеждаться в этом собственными глазами. Нет, я рада за него. Конечно, рада. Ведь именно ради этого я, собственно, и уехала в Штаты, чтобы дать ему шанс на счастье. И он, судя по всему, этим шансом умело воспользовался. Что сказать? Молодец. Все правильно сделал. Но тогда что за глупые чувства скулят у меня в груди? Наверное, это просто ностальгия по давно минувшим дням, по прошлому, по себе прежней. Влюбленной, счастливой, окрыленной. Надо же, а ведь тогда, 7 лет назад, я не понимала, не ценила своего счастья. Меня любил такой мужчина. Человек с большой буквы любил. Сильный, добрый, искренний, с гигантским сердцем и чистой душой. А я взяла и плюнула в эту душу. Нагадила, растоптала его любовь и свалила. Нет мне прощения. Не заслуживаю. Надо уйти отсюда, причем как можно скорее. Еще есть шанс, что Богдан меня так и не заметит. Тут ведь полно народу. Просто по-тихому прошмыгну к выходу вдоль стеночки и уеду. Незачем ковырять едва зажившие раны. Ни его, ни мои. Медленно опускаю пустой бокал из-под шампанского на стол и, шепнув Эдику, что отлучусь в дамскую комнату, начинаю пробираться к дверям. Огибаю круглые столы в центре зала и, опустив голову, двигаюсь в нужном направлении. По сторонам лучше не смотреть. Не дай бог еще напоришься на какого-нибудь вновь прибывшего знакомого. Придется здороваться. А задержки и промедления мне сейчас вообще ни к чему. До спасительного выхода остается каких-то несколько десятков метров. когда в спину с пугающей близости пролетает негромкий оклик. «Карина?» Этот хриплый, слегка прокуренный голос мне ни с чем не спутать. Ведь он приободрял меня в минуты тоски, раздавался над ухом в моменты умопомрачительных оргазмов и рвал сердце на части словами «Я не могу тебя потерять». Застывая на месте и усилием воли, сглатываю передавившее горло волнение. Выбора у меня больше нет. Придется пройти это испытание. И желательно с достоинством. «Здравствуй, Богдан!» Нацепив улыбку, оборачиваюсь я.